«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». Лекция 10. «Призраки Версаля и нарушение хода истории». Мы находимся в Версальском дворце недалеко от Парижа. Слышим звон бокалов и болтовню придворных. Они кокетничают друг с другом, плетут интриги и смотрят спектакль. Но есть одно «но». Все они – привидения. Последняя опера в нашем курсе очень-очень призрачная, что слышно уже в ее названии – «Призраки Версаля». Но, пожалуй, она не такая уж страшная в сравнении с теми, что мы уже обсуждали. Там не происходят по-настоящему пугающие события, и есть даже немало смешных моментов. Версаль – это знаменитое место во Франции, недалеко от Парижа. Так называется городок, где некогда построили ослепительный дворец, носящий такое же имя. Когда-то он служил резиденцией французских королей. Сейчас там располагается музей, но по сюжету оперы Версаль населен привидениями. Это тени тех вельмож и аристократов, королевской семьи и их свиты, что жили там 2,5 столетия тому назад. Призраки Версаля начинаются в мистическом послесмертном мире, где души всех этих людей не находят упокоения. Бесконечно скитаются они по Версалю и ведут с одной стороны вполне призрачную, а с другой знакомую им придворную жизнь. Их королева Мария Антуанетта. Она царствовала во Франции в конце XVIII века. По рождению она была не француженкой, а австрийкой. Первым языком Марии Антуанетты был немецкий, и в нашей истории ее будут называть иногда Антония, на немецкий манер. Когда Мария Антуанетта была маленькой, австрийская императорская семья стремилась сблизиться с французской королевской фамилией. Поэтому Марию Антуанетту выдали замуж за французского принца, когда ей было всего 14 лет. Оставив своих родных, дом и все, к чему она привыкла, девочка переехала в Версаль, а через несколько лет стала французской королевой. Возможно, она не слишком хорошо подходила на важную государственную роль. Мария Антуанетта была довольно беспечной, в чем-то наивной и поверхностной, а также тщеславной. Она обожала наряды и развлечения, а особенно музыку и театр. Когда во Франции началась революция, о которой я уже рассказывала в позапрошлом выпуске, королеву, которой было тогда 37 лет, подвергли бессмысленному и крайне унизительному суду, признали виновной в государственной измене и казнили на гильотине. В нашей оперной истории тень королевы, скитающаяся по Версалю, печальна и непрекаянна. Она продолжает оплакивать свою горькую участь. Для того, чтобы развлечь ее, устраивается спектакль. Его затевает другой призрак, которого зовут Бомарше. Бомарше был современником Марии Антуанетты, и это один из самых знаменитых писателей в истории Франции. Главное, за что помнят и любят Бомарше, его театральные пьесы, где действует веселый плут Фигаро, пройдоха и выдумщик, всегда выходящий сухим из воды. Этих пьес 3, поэтому иногда говорят, что Бомарше – автор трилогии о Фигаро. Он был на поколение старше Марии Антуанетты и немного пережил ее. Бомарше умер через несколько лет после того, как ее казнили, в довольно почтенном по тем временам возрасте. Ему было 67 лет. Писатель был вхож во французские придворные круги и с Марией Антуанеттой мог быть знаком. По крайней мере, мы знаем, что ей нравились его пьесы. В нашей призрачной истории все, однако, не так, как было в жизни. Здесь Бомарше горячо влюблен в Марию Антуанетту. Вернее, конечно, его призрак влюблен в ее призрак. Так вот, чтобы позабавить и развлечь тень несчастной королевы, Бомарше решает показать ей и другим привидениям театральное представление. Этот спектакль в спектакле носит название «Фигаро для Антонии». И, конечно, там действует Фигаро, главный персонаж Бомарше, своим бесстрашием и авантюризмом, возможно, в чем-то напоминающий его самого. «Фигаро для Антонии», как и все пьесы о Фигаро, — комедия. Именно так появилось в этой опере то особое, редкое сочетание мистического и смешного. — одной стороны, мы узнаем историю Фигаро и других героев пьесы, которую смотрят «Призраки Версаля», а с другой следим за историей самих призраков. И, конечно, два этих сюжета в какой-то момент начинают смешиваться. Бомарше, видя, что тень Марии Антуанетты несчастна, решает использовать свою пьесу как машину времени, портал в XVIII век, в то далекое время, когда во Франции полыхала революция. Вторгаясь в собственную пьесу, убеждая своих героев делать не то, что предписано им сюжетом, он мечтает с их помощью изменить ход истории и сделать так, чтобы Мария Антуанетта не погибла под ножом гильотины, а спаслась. I shall show you history as it should have been. I, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, will change the course of history with my Итак, Фигаро – слуга графа Альмавивы. У Альмавивы есть дочь, милая юная Флорестина. Легкомысленный граф собирается выдать ее замуж за своего приятеля и бывшего секретаря, ирландского военного по фамилии Бежеарс, еще не зная, что тот – мелкий злобный аферист, в основном заинтересованный в наживе, который ненавидит графа и завидует ему, и собирается использовать революционные настроения во Франции для того, чтобы добиться его низвержения. У графа Альмавивы находится бриллиантовое ожерелье, принадлежащее Марии Антуанетте. Если продать украшение одному иностранному дипломату, за него можно выручить деньги, достаточные для того, чтобы устроить побег королевы из Франции. Бомарше надеется, что с помощью героя своего спектакля ему удастся переиграть исторические события, и он будет счастлив со своей возлюбленной королевой где-то далеко в Новом Свете, в Америке. Передача ожерелья должна состояться на приеме в турецком посольстве. Коварный Бежеарс надеется сорвать сделку, публично уличив Альмавиву в помощи королеве, которую обвинили уже в разнообразных преступлениях и держат в тюрьме. Фигаро переодевается одной из турецких танцовщиц и в очень смешной сцене пытается даже танцевать соблазнительные экзотические танцы. Видя, что его патрону, графу Альмавиве, грозит опасность разоблачения со стороны злобного Бежеарса, он выкрадывает у графа ожерелье и исчезает. Фигаро – хваткий и деловой человек простого воспитания. К ужасу призрачных зрителей пьесы, а главное – своего создателя, Бомарше, который так надеялся на него, Фигаро решает сам распорядиться украденным ожерельем, а не использовать его для спасения королевы. Он сочувствует французским революционерам. Знать с ее капризами и прихотями ему надоело, а королеву ему не жаль. В то же время он привязан к своему патрону и его семье. Фигаро тоже надеется продать ожерелье, но деньги хочет использовать для того, чтобы помочь семье Альмавивы уехать из Франции, тонущей в революционном хаосе, в Лондон. Когда спектакль доходит до этого места, призрак Марии Антуанетты приходит в отчаяние. Видя, как страдает его любимая, Бомарше решает сам шагнуть в свое сочинение и отправиться назад в прошлое, чтобы попробовать переубедить Фигаро. В обличии бесплотной тени Бомарше сначала преследует Фигаро, а затем решается окончательно разрушить сюжет своей пьесы. Он предстает перед ним лицом к лицу, требуя возврата ожерелья и говоря своему герою, что тот — лишь выдумка. Все тщетно. Фигаро непоколебим и считает, что это Бомарше — иллюзия и наваждение. Тогда писатель переносит его во времени и пространстве, заставляя увидеть суд над Марией Антуанеттой. Сам Бомарше изображает на нем обвинителя. Королева отвечает на нападки скромно и с достоинством, как, кстати, и вела себя на реальном суде историческая Мария Антуанетта. Во время суда слышны крики, озверевшие от ненависти революционной толпы. «Убьем австриячку! Пусть заплатит кровью!» Бедный Фигаро наконец понимает, что революция, лозунги которой провозглашают идеалы свободы и равенства, на самом деле связаны с жестокостью и насилием. Тем временем на улицах Парижа толпа, вооруженная чем попало, ослепленная жаждой крови и подстрекаемая Бежеарсом, движется к особняку графа Альмавивы. В тот вечер там проходит бал. Странный, жутковатый праздник в эпицентре ужаса. Последний бал парижской знати перед неминуемой гибелью. Фигаро едва успевает прибыть туда, когда толпа врывается в бальную залу. В отчаянной последней попытке спасти семью графа и откупиться от Бежеарса, Фигаро предлагает ему бриллиантовое ожерелье. Тот конфискует его якобы на благо голодных и обездоленных, а затем именем революции арестует Альмавиву и его родных. Они отправляются в темницу, как и их высокопоставленные гости. Ошеломленные призраки словно видят самих себя. Вместе с семьей графа и королевой Марии Антуанетты все они заточены в парижской тюрьме консьержей. Неужели все кончено? I hope I'm not too late for your party. My dear Almaviva, why did you not invite your good friend, Bejas? I don't understand. What is the meaning of this? Citizens, arrest the aristocrats! Arrest your Majesty! No! Do you understand? You have betrayed me. Вместе с Бомарше Фигаро пытается проникнуть в тюрьму, чтобы спасти своего патрона. Сюзанна, служанка графини, вместе с Флорестиной обольщают стражу и добывают ключи от камер. Когда появляется Бежеарс, Фигаро разоблачает его, доказав, что тот попросту прикарманил ожерелье. Оно при нем, а вовсе не было конфисковано именем революции. Убедившись, что Бежеарс – предатель и шарлатан, который маскировал революционными лозунгами собственную жадность, охрана тюрьмы утаскивает его прочь. Семье графа удается бежать, а Фигаро возвращает ожерелье Бомарше. Кажется, теперь ничто не помешает ему устроить побег королевы. Ведь ее тюремная камера открыта. Мария Антуанетта свободна. What I love you. And we are... Your Majesty, I give you your life. Be ready for freedom. I'm opening the door. Как бы вы поступили на месте Марии Антуанетты? Ведь в отличие от графа Альмавивы или Фигаро, именно она реальное историческое лицо, и отмена ее казни означала бы радикальное преобразование человеческой истории, изменение всего, что мы знаем о последующих столетиях во Франции и вообще в мире, полный хаос и сумятицу для всех людей на Земле. Да и может ли театральная пьеса, то есть искусство, служить чьим-то личным интересам? Имеет ли право даже сам автор вторгаться в сюжет сочиненной некогда истории, грубо кроить ее тонкую ткань, чтобы исполнить свою мечту, пусть даже самую благородную? А если нет, то как же быть призраку обезглавленной королевы, нигде не находящему покоя? Автор «Призраков Версаля» — американский композитор Джон Корильяно. Эта работа была написана в конце 20 века и по-своему суммирует его оперную историю. Но не только. Пьеса «Бомарше», которая легла в основу призрачного спектакля в спектакле, это третья финальная часть трилогии о Фигаро. Две предыдущие тоже стали великими операми, только было это давно. Вольфганг Амадей Моцарт написал оперу «Свадьба Фигаро» в конце 18 века, а чуть позже появилась опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». до того знаменитая, что она разошлась на крылатые музыкальные фразы, которые многие знают, даже если никогда не были в театре. К примеру, вы могли слышать выражение «фигура здесь, фигура там». Его используют для того, чтобы описать вездесущего и все успевающего человека. Оно взято именно из оперы Россини. Таким образом, «Призраки Версаля» Джона Корильяно продолжают традицию, связанную с суперхитовыми операми прошлого. А значит, музыка этой работы все время словно передает привет XVIII и XIX веку, подмигивает нам и играет с памятью слушателя. Это типичная черта искусства конца XX столетия. Оно любило иронию и цитирование чужого, уже далекого во времени художественного языка. От этого многие произведения той поры словно балансируют между несколькими эпохами. Такой стиль называют постмодернистским. Эта эстетика пришла на смену модернизму, который, наоборот, во всем стремился к неповторению того, что уже было, принципиальной новизне. Развязка оперы тоже перекликается кое с чем из того, о чем мы говорили в предыдущих выпусках. Конечно, Мария Антуанетта просит Бомарше не нарушать ход истории. Так же, как Элина из оперы «Средства Макрополуса», она встречает финал своей жизни для того, чтобы сохранить естественный порядок вещей. Как Бланш и другие монахини из диалогов кармелиток отправляются на эшафот, где ее ждет гильотина. Тени Бомарше и Марии Антуанетты в этой истории все равно будут вместе. Они отправляются в рай. Немного пофантазировав, мы можем представить их и обитающими в таинственном, сказочном мире оперного театра, который наполняется чуть слышным шепотом, шагами призрачных ног, музыкой и смехом после того, как зрители расходятся и наступает ночь. Это была последняя лекция курса Ляли Кандауровой «Оперы и призраки. Музыкальные страшилки». Если вам понравилось слушать оперы, скорее включайте другой курс Ляли «Царицы и воительницы. Приключения оперных героинь». А если вам интересны страшилки, у нас есть подкаст «Здесь повсюду монстры». В нем наш друг Гриша Пророков встречается с разными чудищами, раскрывает их тайны и учится преодолевать свой страх. Над курсом работали редактор Лиза Марантиди, звукорежиссер Андрей Кулаков, фактчекер Михаил Трунин и выпускающий редактор Эдуард Царионов.